Глава 5. Квадрон. Джей, ты долгое время пребывал в условиях экстремального холода, и у твоего персонажа начала развиваться устойчивость. Со всеми изменениями ты можешь ознакомиться в таблице статуса персонажа. Устойчивость к холодному климату. Уровень 5. 54% прогресса. Эффект плюс 25 минут до времени срабатывания дебафа обморожения. За те 2 часа, что я провел в этом ледяном аду, моя устойчивость к холоду возросла до 5-го уровня. Если бы не предусмотрительно купленные согревающие зелья, то я бы был уже на точке возрождения. После того, как весь мир узнал, что я пробрался на территорию фракции порядка, я отбежал от границы на 2 километра и спешно зарылся в снег, так как вокруг стало небезопасно. Что-что, организованности врагов можно только позавидовать. Уже спустя 10 минут после сообщения системы локацию наводнили толпы игроков, и маскировка под высокоуровневого моба стала бесполезной. Уничтожат и пойдут дальше. «Ну что, уже пора?» — с надеждой спросил я у виртуальной помощницы. От холода, пронизывающего каждую клеточку тела, меня непрерывно трясло, а зубы непроизвольно стучали друг об друга, причем это происходило даже во время мысленного общения с тенью. Не помогала даже теплая одежда, что я прихватил, когда готовился к рейду. Думаю, да, Джей. Дальше выжидать становится слишком опасно. Если вражеский эмиссар тебя почувствует, то уйти нам уже не дадут. Придется отправляться на точку респа и начинать все заново, — ответил Искин. Предлагаю взять образ Альва, который крутился неподалеку 1/2 часа назад. Все это время мы не сидели без дела, а придумывали способ выкрутиться из сложившейся ситуации. Наиболее разумным нам показалось прикинуться одним из вражеских игроков и присоединиться к поискам эмиссара хаоса, чтобы потом по-тихому уйти вглубь сектора и сбежать. Мобов сейчас стоит опасаться меньше всего, так как наводнившие локацию игроки изрядно сократили поголовье всех местных тварей. Мне пришлось еще 2 раза использовать умение «Астральное тело», чтобы незаметно загрузить в свою базу данных образы шастающих по поверхности высокоуровневых игроков. К слову, это оказалось не так уж и просто. Многие были неплохо защищены, идентификация выдавала крайне мало полезной информации, но находились и те, пробить которых оказывалось довольно просто. Не у всех есть доступ к редким картам атрибутов, а уж тех, кто прокачивает базу до высоких значений, еще меньше. Я изменил отображаемые параметры, подкорректировал внешность и начал осторожно откапываться. Высунув голову из сугроба, я осмотрелся. К этому моменту буря прекратилась и вышло желтое солнце, так что видимость была идеальной. Вдалеке виднелись фигуры игроков, но рядом вроде никого не было. Проверив артефакт иллюзий, что изменил вид моей экипировки, я вылез из сугроба и начал активно имитировать поисковую деятельность. Отличить меня от игрока с ником Бьёрнфорд стало практически невозможно, и если я не наткнусь на оригинал, проблем быть не должно. Стуча зубами от холода и костеря разработчиков за столь поганые условия, я начал медленно смещаться подальше от границы сектора. Осталось пройти еще 8 километров, и только тогда получится обернуться летучей мышью и свалить подальше от вражеских игроков. «Куда ласт намылил Бьёрн?» Возник рядом со мной Альф. «До конца смены еще 2 часа». Я рефлекторно дернулся от неожиданности, а потом нарочито выругался. Судя по всему, моя маскировка прошла боевое крещение, и игрок не подозревает, что говорит с лазутчиком. «Да к демонам этого эмиссара!» — гнусавым голосом ответил я. «Я себе уже всю задницу отморозил. Нет его тут». Свалил он к себе, как только прошло оповещение. «Это не нам с тобой решать. Лид сказал держать оцепление, искать этого мутного Джея. Значит, мы будем его искать. Вот сам задницу и морозь. А я не нанимался работать в таких условиях. У меня устойчивость низкая», — огрызнулся я. «Это твои проблемы, что ты до сих пор не озаботился развитием нужных параметров персонажа», — начал закипать игрок. «В ЧС клана захотел попасть? А ну живо вернулся на позиции, иначе переведу в разряд мяса. Хочешь отрабатывать контракт, охраняя рабов? Да лучше так, чем тут торчать. Делай, что хочешь, а я пошел отсюда». Было видно, что непосредственный начальник этого Альва в бешенстве, но мне было плевать. Надо побыстрее убираться из его поля зрения. Не ровен час он сейчас что-то нахимичит со статусом Бьёрнфорда. Этот игрок начнет активно возмущаться в чате, и правда всплывет наружу. «Ты об этом пожалеешь», — бросил мне в спину игрок, но я его проигнорировал. Быстрый бег согревал не хуже зелий. Уже через пару километров я наткнулся на серьезный заслон из игроков разных кланов, которые жгли костры и весело проводили время за кружечкой горячего, а, скорее всего, горячительного напитка. Судя по экипировке, тут собрались явно не рядовые бойцы, которым не по статусу рыскать по заснеженной тундре в поисках одного единственного игрока. Для этого есть народ попроще. А вот когда желанную добычу отыщут, вот тогда они быстро прибудут на место событий и спеленают вражеского лазутчика. Мое появление осталось без особого внимания. Так, просканировали для порядка и забыли. Слишком много игроков из разных кланов собралось на мои поиски. Всех знать в лицо просто невозможно. Не встретив никакого сопротивления, я миновал заслон и по протоптанным тропинкам направился вглубь сектора. Периодически навстречу мне попадались другие игроки, но я просто проходил мимо. Для подстраховки я считывал параметры всех подряд и, улучив момент, когда никого не было поблизости, сменил личину. Образ Бьёрнфорда засвечен. Моя паранойя уберегла от крупных неприятностей, когда я вплотную приблизился к 10-километровому радиусу. Там обнаружилось еще одно кольцо окружения, на этот раз более многочисленное, и когда успели пригнать столько народу. Сильно же эмиссары портят жизнь игроков, раз ради этого все бросили свои дела и примчались в этот ледяной ад. Ну или награда за мою поимку столь внушительна, что даже и сильнейшие игроки не устояли перед таким искушением. Видел Альва с ником Бьёрнфорл. Встретил меня вопросом здоровенный орк, закутанный в меховые шкуры. «Ага, минут 10 назад пересеклись. Этот чудик вместо того, чтобы двигаться по нормальной дороге, ломанулся куда-то в снега. Тут же сориентировался я и выдал ложную инфу. А что?» «Все за мной!» Тут же взревел орк и помчался по тропинке. Лагерь очень быстро опустел, и я покинул его пределы. Почти сразу иконка сменообраза налилась краской, и я облегченно выдохнул. Наконец-то можно нацепить образ летающего моба и убраться подальше из этой мышеловки. Надеюсь, система оповещает о прорыве эмиссара лишь один раз, а не всякий раз, как я пересеку границу сектора. Сходу набрав максимальную высоту, я полетел прочь от толпы игроков фракции порядка. Очень надеюсь, что лидеры облавы решат, что я не стал рисковать, и вернулся обратно. Желтая звезда уже практически опустилась за горизонт. Еще немного и наступит ночь. Тогда можно будет уменьшить количество параметров, которые изменяет божественный морок. Слишком много очков пришлось потратить на прорыв. Сейчас осталось меньше половины, а впереди еще очень долгий путь. К тому же я не уверен, что квадрон не имеет дополнительной защиты. Не факт, что у меня получится просто так зайти в город. Путь до 10-километрового радиуса свободного сектора оказался самым легким этапом операции. Система оповестила о прорыве вражеского эмиссара лишь один раз, так что большую часть времени я просто усиленно махал крыльями, пил зелье бодрости и заносил в свою виртуальную карту данные о наиболее примечательных особенностях местности. Полученная когда-то давно у меня картография быстро развивалась, что позволяло составлять более точные карты, но до профессионализма Вульфстара мне было еще очень далеко. Из-за передозировки зельями бодрости приходилось пару раз делать получасовой перерыв. Для отдыха старался выбирать наиболее глухие места, но от встреч с игроками меня это не уберегло. На последней стоянке ко мне прицепился молодой парнишка и настойчиво предлагал устроить совместный фармзабег. Пришлось посылать его в особо грубой форме. По-другому он не понимал и отказывался уходить. По совету тени я все время пробовал подавать системе различные запросы с целью получения редких умений, и это принесло определенные плоды. Нет, ничего нового изучить мне не удалось, зато получилось модернизировать старое. Как оказалось, для умеющего думать головой в этом виртуальном мире открыто множество путей развития, о которых система не спешит информировать. Так мое весьма полезное заклинание первой ступени «Эффект» превратилось в редкое — аура эффекта. Честно признаться, апгрейд получился случайно. Я уже и снижался, чтобы затеряться в лесу и переждать отравление зельями, как мне на перехват устремилась стая быстрых летающих мобов. В этот момент я действовал рефлекторно, совершенно забыв о том, что нахожусь в образе летучей мыши и не могу использовать заклинание. Я вспомнил, что у меня есть заклинание второй ступени ужаса и захотел отпугнуть мобов, при этом уже привычно зачерпнул энергии империзма и активировал эффект. В результате мобы прыснули в разные стороны. Система объединила заклинание, эффект и ужас, и получилась аура эффекта, которая позволяла мне транслировать окружающим эмоции. Причем не только страх. Теперь я могу включать ауру и накачивать окружающих нужными мне эмоциями, что очень круто и в определенных обстоятельствах может быть чрезвычайно полезно. Подействует такой фокус, естественно, не на всех. Вернее, воздействие будет рассчитываться в зависимости от разницы в уровнях и наличия или отсутствия у противника определенных атрибутов, умений и навыков, но все равно потенциал у нового редкого скилла грандиозный. Уже сейчас я могу отпугивать группы мобов, превосходящих меня по уровню на 50, а когда прокачаю самый повыше уровень заклинания до капа, смогу воздействовать и на сильных игроков. Мне кажется, я на правильном пути. Аура эффекта — это еще не совсем то, о чем говорил Хаус. Проникать в головы своих врагов и внушать им определенные мысли или нужные мне образы я пока не смогу, но первый шаг в этом направлении я точно сделал. Осталось только научиться филигранно контролировать собственные эмоции и разделять их на разные спектры. Но это вопрос практики. 10 километров до нейтральной зоны я преодолел в образе того надоедливого паренька. Разве что уровень ему сделал чуть побольше. Бежал я по качественной дороге. Инфраструктура в обжитых секторах хорошая. Кланы-владельцы следят за этим очень строго. Грузы намного дешевле переправлять по земле. Грузовые телепорты стоят дорого, а ресурсы до места стройки доставлять надо. Пару раз на пути попадались стационарные телепорты, но активировать их я не решался. Понятия не имею, как отреагирует система на такой фокус, а спалиться в двух шагах от заветной цели мне очень не хочется. Перед границей сектора немного замешкался. Мелькнула мысль для подстраховки совершить переход где-нибудь в глухом месте, но все же решил уже ничего не менять. Да и лишнего внимания к себе привлекать не хотелось. Дорога была достаточно оживленной, и мимо сновало множество игроков на самых разнообразных маунтах. Опасения оказались напрасными. Система никак не отреагировала на пересечение границы свободного сектора. Спустя 20 часов после обновления шкалы Божественного Морока я добрался до небольшой нейтральной зоны, где располагается свободный город Квадрон. Из-за незапланированного расхода очков осталось очень мало. Максимум на час всестороннего морока. Потом моя маскировка отключится. Пришлось сворачивать с удобной дороги и уходить в лес, где шанс нарваться на вражеских игроков гораздо ниже. Мне на руку играл тот факт, что эта небольшая зона является низкоуровневой. Тут обитают мобы до сотого левела и качаются здесь в основном нубы из слабеньких кланов. Так что есть шанс, что справится обычная завеса при минимальной поддержке морока. До квадрона осталось километров 20. Я обязан успеть. Но времени на составление плана и разведку не осталось. Придется идти напролом. Я мчался так, как никогда в жизни, а агрессивных мобов отпугивал аурой аффекта. Редкие игроки, мимо которых я пробегал, провожали меня недоуменными взглядами, но благодаря мороку они видели принадлежность к фракции порядка. Этого было достаточно, чтобы не поднимать тревогу. Но бежит какой-то хай-левел куда-то, значит, ему это надо. Почему не телепортируется? А бес его знает, может, все деньги украли. Белую стену квадрона я увидел через час с небольшим. Остановившись на опушке леса, я добрых минут 5 восстанавливал дыхание. Город располагается на небольшой возвышенности. Но даже несмотря на это, в самом центре виднеется высоченное дерево с золотистыми лепестками. Я вычитал в сети, что оно называется «древо порядка». Только самые приближенные к божеству кланы удостаиваются чести после прохождения сложнейшего квеста, естественно, получить семя этого древа и посадить его в центре города, что находится под властью порядка. Этот факт дает клану определенные бонусы, но подробностей в открытом доступе нет. Именно туда мне и надо. Древо растет на центральной площади. По поляне бегали нубы и охотились на мелкую живность, типа крыс, мелких кабанов и лис. Поэтому перед тем, как выйти на открытое пространство, я скорректировал свой образ и сменил иллюзию. Теперь я мало чем отличался от начинающих игроков. Разве что уровень себе нарисовал на десяток больше, чем у основной массы нубов, чтобы мобы не атаковали. Полностью закрыться я решил возле городских ворот. Времени у меня осталось совсем мало, не более получаса. Даже минимальный морок расходует очки очень быстро. Начинающие игроки, увидев уровень, уважительно приветствовали и предлагали организовать группу для совместной прокачки. Но я вежливо отвечал, что уже давно онлайн и пора выходить в реал. С каждым пройденным шагом возрастало нервное напряжение, но страха я не испытывал. Как говорил Хаос, страх — это удел слабых. Я склонен с ним согласиться. Меня захлестнули азарт и предвкушение грандиозной награды за проделанную работу. Для любого другого игрока зайти так далеко было бы невозможно даже с божественным морком. Ведь механизм, позволяющий скрывать свою фракционную принадлежность в том или ином виде, есть у всех эмиссаров. Но они так и не смогли пробраться в свободные города. Протекторы тоже могут испытывать сильные эмоции. Тот же Виарантрикс наверняка пребывал в состоянии бешенства, когда мне удалось вырваться из его лап. Но их эмоции, привыкших к хорошей жизни существ, не идут ни в какое сравнение с чувствами раба, которому каждый день приходится бороться за свою жизнь и копить ненависть к захватчикам в надежде, что рано или поздно получится отомстить. Сделав глубокий вдох, я полностью закрылся. НПС-стражники у ворот имеют уровни за 300 и наверняка с легкостью считывают максимально полную информацию со всех входящих. Когда страж, закованный в серебристый с золотом доспех, дернулся и повернулся в мою сторону, сердце пропустило несколько ударов, но мое лицо оставалось спокойным. Каждый новый игрок, прибывающий в квадрон, обязан уплатить единоразовую пошлину — 5 золотых. Пробасил стражник, и я мысленно выдохнул. «Пожалуйста». Тут же материализовал я на руке 5 золотых кругляшков, которые моментально исчезли в здоровенной лапище стражника. «Не подскажете, как пройти к центральной площади?» Решил окончательно обнаглеть я и спросить дорогу у вражеского NPC-защитника города. «Иди прямо и упрешься в главную площадь», — неохотно буркнул стражник и отвернулся. «Что же, прямо так прямо. Так даже проще, не придется петлять по хитросплетениям улочек». Город мне не понравился с первых же минут. Власть порядка наложила на него свой отпечаток. Не знаю, как описать свои чувства, но квадрон оказался слишком правильным, что ли. Все здания были похожи друг на друга. Каменные квадраты и прямоугольники различной этажности выстроены из разных, но обязательно светлых пород камня. Минимум украшений, одного формата вывески, на которых отличается лишь информация. Прямые, без единого изгиба улицы, которые делят город на одинаковые по размерам кварталы. Нет, все же хаос Дестера мне по душе гораздо больше, чем эта упорядоченность. Даже в душном и жарком Вардане я ощущал себя гораздо комфортнее, чем здесь. Но рассматривать достопримечательности было некогда. Переходить на бег я не решался. Это привлечет ненужное внимание, но быстрый шаг себе позволил. Прямая улочка позволяла видеть вдалеке испускающее золотистое сияние древа порядка. С каждым шагом я становился ближе к своей цели, а сердце начинало биться быстрее. Вражеского эмиссара я почувствовал, когда до площади оставалось всего 600 метров. Уж не знаю, по каким делам он прибыл в квадрон, вот только сделал он это крайне для меня не вовремя. Не теряя ни мгновения, я рванул вперед. Мой оппонент явно не ожидал встретить здесь эмиссара хаоса и на несколько секунд замер на месте в изумлении. Замешательство врага позволило мне сократить дистанцию до площади, а потом я услышал его дикий вопль. «Тревога! Вражеский эмиссар в городе!» Система его услышала. Тут же тревожно забил колокол, а игрок с ником Морда бросился мне на перехват. За ним тут же устремились все, кто в данный момент был на площади. Проблема в том, что эмиссары не просто чувствуют друг друга. На карте появляется отметка с точным местоположением врага, и никакая маскировка от этого уберечь не способна. Пришла пора задействовать свои козыри. Рядом со мной появилась сущность гранитоида-разведчика. Я тут же залез на спину каменного монстра и приказал мобу мчаться вперед. В меня со всех сторон полетели стрелы и магия, но ловкий зверь петлял из стороны в сторону и уходил от плохо скоординированных атак. Врубив ауру аффекта на максимум, я вложил в атаку половину шкалы империзма. Ближайшие игроки в панике хлынули в рассыпную, а уникальный атрибут начал жадно поглощать их страх. Расслабились черти. Но ничего, я наведу здесь шороху. Каст. Моя фигура верхом на каменном звере размножилась, и фантомы бросились к боковым улочкам, отвлекая внимание обычных игроков. Понятное дело, орды я таким фокусом не обману, но от пристального внимания других игроков этот ход меня избавит. Гранитоид-разведчик принял на себя магический удар вражеского эмиссара, и шкала империзма просела больше, чем наполовину. Как я и предполагал, поглощенная сущность связана именно с этим параметром моего персонажа и может функционировать лишь пока получает подпитку от этого источника энергии. К счастью, игроков вокруг очень много, и все они испытывают довольно яркие эмоции, которые улавливают и поглощают мой уникальный атрибут. Теперь моя очередь. Взревел я и активировал на пути следования орда уже готовый к бою хаотический выброс. Крупные искры хаоса при поддержке империзма ударили во все стороны и отвлекли вражеского эмиссара, и тогда я призвал гранитоида-стража. Подчиняясь моей команде, каменный гигант тут же обрушил свой монструозный кулак на ближайшее здание и окатил набегающую толпу игроков градом осколков. Дожидаться результата атаки я не стал. Надо пользоваться преимуществами, а сейчас я двигаюсь гораздо быстрее. Разведчик свернул на боковую улочку, пробежал несколько десятков метров и вновь рванул к центральной площади по соседней и гораздо менее широкой улице. Как же хорошо, что все улицы этого города прямые. Заблудиться очень сложно. Желаешь включить свободный город Квадрон в общехаотическую портальную сеть или оставить город Квадрон в разделе личной портальной сети? Спросила меня система, как только гранитоид-разведчик коснулся центральной площади. «Включить в общехаотическую сеть?» Без малейших колебаний ответил я. Оглушительно грохнул колокол, а в голове возник голос разъяренного божества. «Ты пожалеешь о содеянном». Система выдала очередное глобальное сообщение, а строки системного текста заполонили поле зрения. Все звуки пропали, а перед глазами мелькали красные пятна. Гранитоид-разведчик развалился грудой бесполезных обломков. Полоска жизни почти мгновенно обнулилась, и я увидел довольную ухмылку на лице орда, но вместо того, чтобы умереть, я показал врагу неприличный жест и, открыв городское меню, пожелал переместиться в Дестро. 2 секунд, пока работала неуязвимость способности выживания, мне для этого хватило. Хрен тебе, а не убийство эмиссара хаоса. Тяжело дыша, я лежал на полыхающей алым цветом мостовой центральной площади столицы фракции и улыбался. Со всех сторон ко мне бежала ликующая толпа игроков, чтобы лично поздравить со столь значимым достижением. И шум стоял неимоверный. У меня получилось. Я смог щелкнуть пальцем по носу порядочных и сделать то, что не удавалось еще ни одному игроку. Немного напрягала появившаяся иконка дебафа, оставленная мне самим вражеским божеством, но с последствиями своего нового статуса буду разбираться позже. Теперь я не только эмиссар хаоса, но и враг порядка.